Мудрый стратег еще до начала войны умеет обезопасить себя от возможной агрессии. Третье. Придание абсолютной самодостаточной ценности единичным событиям, ибо события и есть единственная реальность в китайской политике, где принцип неопределенности бытия, мыслившегося как бесконечность перемен, оправдывался абсолютной властью монарха. Четвертое. Допущение сокрытой глубины второго дна видимых событий. В китайской теории стратегии обман, хитрость с необходимостью сопутствуют каждому действию, как тень сопровождает тело, а эхо – звук. Если все внешнее – только отблеск внутреннего опыта, то истинное должно быть представлено ложным. Страница 132. От того же в игре стратегий верх одерживает тот, кто лучше себя скрывает и устраняется из внешнего пространства действий. Пятое. Поскольку явление окружающего мира не более чем тени внутренних превращений духа, допускается и даже приписывается холодно-бесстрастное участие в игре жизни. В этой игре побеждает тот, кто видит больше и дальше противника. Неудачники сами виноваты в своих неудачах, ибо поражение есть свидетельство духовного несовершенства. Шестое. Признание двусмысленности, неопределенности каждого действия, которое является одновременно реальным и нереальным, истинным и ложным. Другими словами, всякое действие с необходимостью носит характер провокации. Отсюда известные положения китайской военной науки, которые гласят: «Ян проистекает из инь, жесткость рождается из мягкости, сосредоточенность из расслабленности». Отдельной колонкой. Китайские афоризмы о военном искусстве. Уклончивостью одолевай действия противника. Используй свое преимущество там, где противник слаб. Голосом прикрывай свои действия. Натравливай врага на другого врага. Заманивай врага выгодой, побеждай его оружием. Если ты силен, кажись слабым, а если слаб, кажись сильным. Будучи слабым, умей показать себя еще более слабым. На войне побеждают благодаря спокойствию. Кто умеет разгадать план противника, тот лучший полководец. Не спеши действовать. Одержав победу, держись так, словно ее не было. Конец колонки. Страница 132. Индивидуальное воинское искусство. Конфуцию принадлежит фраза: «Вести людей на войну, не обучив, значит предавать их». Эти слова первого мудреца Китая всегда побуждали знатоков военного дела обращать особенное внимание на боевую подготовку воинов. Во времена Конфуция главной доблестью воина, по крайней мере среди аристократии, было умение управлять боевой колесницей. Конфуций придавал особое значение стрельбе из лука и сам был большим мастером этого искусства. Позднее главным оружием китайского воина стали меч и пика. Для коротких видов холодного оружия существовала поговорка «на вершок короче, на вершок искуснее». К длинным видам оружия предъявлялись, естественно, иные требования: «на вершок длиннее, на вершок результативнее». Страница 133. Изучение воинского дела, как и всякого искусства, начиналось в Китае с разучивания нормативных приемов обращения с оружием. Эти приемы нередко складывались в целые комплексы, которые, с одной стороны, имели определенное практическое значение, а с другой обозначали то или иное состояние или качество жизненной энергии. В одном из военных трактатов древности, так называемых «шести секретах» Лю Дао, отдельные аспекты военных действий соотносятся с качеством духа различных животных. Планы полководца должны воплощать мудрость дракона, его атаки – свирепость тигра, действия войск в горах и лесах должны отличаться ловкостью леопарда, воины в бою должны быть преданы командиру как псы. Другой особенностью китайской техники обращения с оружием является универсальность и разнообразие ее приемов, которые годились для людей любого возраста и роста, как для мужчин, так и для женщин. В боевых искусствах Китая первостепенное значение придается не физической силе или даже ловкости, а психическому состоянию, еще точнее, слитности духа и тела. Одно из самых интересных и самобытных явлений китайского военного искусства – школы кулачного боя. Приемы рукопашной борьбы с древности входили в программу обучения воинов. Есть сведения, что знаменитый полководец XII века Юэ Фэй составил классический комплекс из 32 приемов рукопашного боя, которые получили название «длинный кулак». Вместе с тем в средневековом Китае сложились и неофициальные так называемые народные традиции кулачного искусства. Одна из самых известных школ возникла в Чан-буддийском монастыре Шаолинси в провинции Хэнань. Основоположником ее считался основатель Чань-буддизма Бодхидхарма, а сами занятия кулачным боем рассматривались как часть духовного совершенствования монахов.